«Алтынай!» — ответила я, прикрывая ладонью колено, видневшееся сквозь дыру на подоле. «Алтынай — хорошее имя!» Он улыбнулся. Как-то хорошо, что на сердце потеплело. «Ты чья будешь?» Я промолчала, не любила, когда меня жалели. «Сирота она, у дяди живет», — подсказали подруги. «Так вот, Толтынай», — снова улыбнулся мне Дюшен, «ты и других ребят веди в школу, ладно? И вы, девочки, приходите». «Ладно, дяденька, меня учителем зовите. А хотите посмотреть школу? Заходите, не робейте». «Не, мы пойдем, нам надо домой», — застеснялись мы. «Ну хорошо, бегите домой. Посмотрите потом, когда придете учиться. А я еще разок схожу за Кураем, пока не стемнело». Прихватив веревку и серп, Дюшен пошел в поле. Мы тоже поднялись, взвалили на спины мешки и засеменили к аилу. Мне вдруг пришла в голову неожиданная мысль. «Стойте, девочки!» — крикнула я своим подругам. «Давайте высыплем кизяки в школе. Все больше топлива на зиму будет. А домой придем с пустыми руками? Ишь ты умная какая! Да мы вернемся и насобираем еще. Нет уж, поздно будет, дома заругают». И уже не ожидая меня, девочки заторопились домой. До сих пор не могу понять, что заставило меня в тот день решиться на такое дело. То ли я обиделась на подруг за то, что не послушались меня, и потому решила настоять на своем, то ли от того, что с малых лет моя воля, мои желания были захоронены под окриками и подзатыльниками грубых людей, но мне вдруг захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить незнакомого в сущности человека за его улыбку, от которой потеплело на сердце, за его небольшое доверие ко мне, за его несколько добрых слов. И я хорошо знаю, я убеждена в этом, что настоящая судьба моя, вся моя жизнь со всеми ее радостями и муками началась именно в тот день, с того самого мешка кизяка. Я говорю так, потому что именно в тот день я первый раз за всю свою жизнь, не задумываясь, не боясь наказания, решила и сделала то, что посчитала нужным. Когда подружки покинули меня, я бегом вернулась к школе Дюшена, опорожнила мешок под дверью и тут же пустилась со всех ног по лощинам и балкам предгорья собирать кизяк. Я бежала, не думая куда, словно бы от избытка сил, и сердце мое билось в груди так радостно, словно бы я совершила величайший подвиг. И солнце словно бы знало, отчего я так счастлива. Да, я верю, что оно знало, почему я так легко и вольно бегу, потому что я сделала маленькое доброе дело. Солнце уже склонилось к холмам, но оно, казалось мне, медлило, не скрывалось. Оно хотело наглядеться на меня. Оно украшало мою дорогу. Пожухлая осенняя земля стелилась под ногами в багряных, розовых и лиловых красках. Мерцающим пламенем проносились по сторонам метелки сухих чайников. Солнце горело огнем на посеребренных пуговицах моего испещренного заплатами бешмета. А я все бежала вперед и мысленно ликовала, обращаясь к земле, к небу и ветру: «Смотрите на меня! Смотрите, какая гордая! Я буду учиться! Я пойду в школу и поведу за собой других!» Не знаю, долго ли я так бежала, но потом вдруг опомнилась. Надо собирать кизяк. И вот странность какая. Все лето здесь бродило столько скота, и столько здесь кизяка было всегда на каждом шагу.